«А это кто?» «Забегаловка ведь закрылась», — произнес он, обращаясь к повару, который также заканчивал свою работу. «Эй, сам ты забегаловка», — возмутился тот. «А что, блин, ресторан что ли?» — прошипел парень про себя так, чтобы его не услышали. «Не смешите уж, и вообще-то там стоит хозяин этого заведения», — продолжил говорить повар. «Офигеть, ну ты даешь, начальника надо знать в лицо». «Да, ХМ, теперь понятно, чего менеджер перед ним так лебезит и правильно делает», — хмыкнул повар. «Перед начальством так и надо, если ты, конечно, хочешь продвигаться по карьерной лестнице. А что, по-другому никак, что-то не привык я прогибаться перед другими». Сын министра снова пробубнил это про себя, но на этот раз повар услышал и начал уже отвечать. Однако парень потерял к нему всякие интересы и подошел поближе к двери, слегка приоткрыв ее. Он видел, что менеджер очень яро что-то объясняет начальнику заведения, и Джисону стало интересно послушать. Сын министра замер, вслушиваясь, после чего начал различать голоса. Менеджера он сразу узнал с его манерой растягивать некоторые слова. «А еще для улучшения продуктивности нам необходимо переработать наши стеллажи для продуктов», произнес менеджер, лизоблюдничая перед начальником. «Потому что, как я и сказал ранее, распределение обязанностей между персоналом, чтобы каждый занимался своим делом, это только половина меры. Но если мы еще проведем структуризацию и внутри помещения, это однозначно нам пойдет на пользу. Ведь по моим наблюдениям, наше заведение могло бы работать более продуктивно минимум на 50%. «Ах ты жопа подхалимная!» – прошипел Джиджисон сквозь зубы. «Это же мои слова!» Парень присмотрелся сквозь стекло и заметил, что менеджер читает по листочку. Видимо, как только Джисон вышел из его кабинета, точнее кабинета начальника, менеджер тут же принялся записывать все его мысли на бумагу, чтобы ничего не забыть. «Вот же склизкий червяк», — пробормотал Джисон. «ХМ, молодец», — после недолгой паузы проговорил начальник. «Хвалю, рад, что ты так радеешь за свое дело». «Конечно, конечно, господин Акудзава», — начал кланяться менеджер. «Я же здесь не для того, чтобы просто штаны за зарплату просиживать. Я постоянно думаю о том, как сделать наше заведение еще лучше». «Похвально. Тогда жду от тебя подробного плана реализации. Надеюсь, до Рождества ты управишься, а там и премию за это можно будет тебе выписать». «Подробный план», – растерянно произнес менеджер и замер с глупой улыбкой на лице. «Премия», – снова прошипел Джисон. «Ах ты падла, мою премию решил себе присвоить». «Да-да, конечно, план так план», – спустя секундную заминку произнес менеджер. «В ближайшие дни я все подготовлю». Сын министра не выдержал и с силой распахнул дверь, после чего он буквально выбежал и уже на ходу начал высказывать все, что думает о менеджере, с которым совсем недавно разговаривал и делился своими мыслями наедине. «Вот ты падла», — произнес Джисон еще на подходе, глядя в глаза менеджеру. «Не думал я, что ты окажешься таким жалким». Двое мужчин тут же перевели взгляд на парня и непонимающе уставились на него, пока тот продолжал выпускать пар. «Я, значит, перед тобой там распинался, идеи свои рассказывал, а ты выставил все так, словно это глупость какая, а потом тут же побежал к начальнику пересказывать все слово в слово. Какой же ты жалкий и мерзкий». Джисон чуть помедлил, пытаясь подобрать подходящее слово, но потом он просто выпалил. «Выродок, это кто?» Начальник перевел свой взгляд на менеджера и с удивлением начали говорить. «Что за балаган у вас тут происходит?» «ГМ», — сглотнул менеджер. «Прошу прощения за него», — тут же склонился он и слегка кивнул в сторону Джиджисона. «Это наш мойщик посуды. Он возомнил себя великим бизнесменом и, видимо, решил присвоить себе мои идеи, снисходительно, без какой-либо злобы», — произнес менеджер, глядя уже на сына министра. «Я старался не обращать внимания на его выходки, но, видимо, теперь придется принять необходимые меры. ХМ, будь так любезен, я не хочу, чтобы подобные истерики случайно застали наши клиенты». «Да, будет сделано», – начал кланяться менеджер. «Можете не переживать». После этого двое мужчин принялись удаляться, продолжая разговаривать. Начальник осматривал свое заведение и довольно кивал головой, а менеджер продолжал наседать ему на уши. И лишь в конце он мельком бросил взгляд на Джиджисона и язвительно улыбнулся. «Да пошел ты нахер!» – выразительно выругался Джисон так, чтобы менеджер мог разобрать каждое его слово по губам. «Я и сам уволюсь из этого гадюшника. Итак, объявляю совет ЮЧП». Тут Пак замер и задумался. «Наверное, правильнее все-таки будет совет ГЮЧП», — «Да», — вопросительно посмотрел он на Гису. «Наверное», — пожал плечами Хигай, хотя когда-то он был против этого. Ребята после уроков задержались в школе по просьбе Йонга и находились сейчас в своем классном кабинете, сидя за партами. Сам Пак же стоял у доски и немного нервничал, что было нетипично для него. «Объявляю совет Гюч подкрытым», — радостно произнес Йонг. «Тема сегодняшнего собрания — создание моего нового, собственного, последнее слово он выделил, бизнеса, точнее обсуждение его идеи на ранней стадии. Эх, а я думала, ты попросил нас собраться из-за чего-то более существенного», — хмыкнула Юми и уперлась подбородком в свою руку, локоть которой стоял на столе. Но не только Пак, но и Чан посмотрел на нее с неким возмущением или даже осуждением. «В данный момент времени ничего серьезнее для меня нет», — строго произнес Йонг, и Чан поддержал его слабым кивком головы. «Согласен», — кивнул Ан и мельком глянул на довольно улыбающегося Гису. «Тогда приступим, чтобы не терять времени», — продолжил говорить Пак. «Итак, сразу предупрежу, что, вам, возможно, эта идея покажется провальной и недостойной внимания, но я хочу попробовать себя в этом». «Ну почему же?» — снова вмешался Чан. «Уверен, любая твоя идея имеет право на жизнь и обсуждение. Вряд ли бы ты стал заниматься чем-то совсем уж неадекватным». «Согласен», — улыбнулся Йонг. «Тогда вот, мой проект». Сын Чебаля достал ватман и прикрепил его на школьную доску для общего обозрения. На нем схематично был нарисован план в виде какого-то прямоугольника, стрелочек, нескольких таблиц и расчетов. Но ярче всего выделялся именно прямоугольник, разделенный на две части и покрашенный в синий и красный цвет. «Это что такое?» — приподняв и изогнув одну бровь, произнесла Юми. Чан попытался приблизиться и вчитаться, но цифры и буквы оказались слишком мелкими. «Это было первое, что Йонг не предусмотрел. Здесь схематично разрисован мой проект с фургончиком мороженого». После этих слов Йонг улыбнулся и замолчал, ожидая реакции. Но в классе образовалась тишина. Ребята переглянулись и уставились на Гису, а тот в свою очередь просто сидел со скучающим видом. «Ты уверен, что сейчас это хорошая идея?» — первой заговорила Юми. «Нет, конечно», — продолжал улыбаться Йонг, — «но я хочу попробовать. Однако, конечно же, я не рассчитываю просто на удачу или случайное везение. Я собираюсь создать нечто новое. Если получится, то будет очень интересно, а если нет, ну что ж, я готов к неудачам, это лишь начало моего пути». «Хм, ну, хорошо», — хмыкнула девушка. «А в чем новизна?» «Ну, во-первых, просто надеяться на продажи мороженого было бы глупо, однако я не хочу отступать от этой задумки, поэтому я решил совместить несколько факторов. У нас не очень-то любят мороженое, особенно зимой, зато обожают кофе, и очень сильно набирает популярность кофе со льдом. Однако зимой это не самый лучший вариант, когда хочется согреться». «Так логично», — кивнул Чан. «В общем, смотрите, кофе однозначно будет, мороженое тоже, а еще различные простые закуски в виде хот-догов и тому подобного. И все, что будет подаваться в горячем виде, будет оформлено в фургончике как огонь, но будет также и лед, это мороженое. А еще можно будет это совместить, по желанию, кофе с мороженым», — догадалась Юми. «Так это же не новость». «Ну да, но это не распространено у нас, а я сделаю так, по крайней мере, постараюсь, что это станет очень популярным. Ну и сам по себе концепт фургончика «Лед и пламя», очень уж сильно мне это въелось. Даже если и что-то подобное уже было, значит, это провалилось, потому что мало кто об этом слышал, а я постараюсь сделать все по-своему, по-новому. Но тут, возможно, мне понадобится ваша помощь и идеи, как все это раскрутить». «А что ты от нас хочешь?» – произнесла Юми. «Того, чему всех нас обучал Гису. Нестандартное мышление, но какие-то общие наброски у меня, конечно же, уже имеются». «Какие?» «Просто чтоб понимать, в каком вообще направлении думать», – вмешался Чан. «Нужно будет привлечь внимание людей. Место я уже выбрал неплохое, людное. Фургончик закрылся по другой причине. В общем, я думал, на первое время пригласить каких-нибудь артистов для привлечения внимания. Правда, не хотелось бы тратить слишком много бюджета на, возможно, провальную идею», — усмехнулся Пак. «Деньги-то у меня есть, но ведь суть всей затеи заключается в другом. А что если попробовать договориться с уличными артистами, которые выступают со своими номерами?» — начал размышлять Чан. «Только пусть они это делают рядом с твоим фургончиком, а ты их можешь бесплатно подкармливать за их работу, которую они так и так собираются выполнять. Тем более, раз место там людное, я думаю, Они будут только рады. Таким образом можно совместить сразу две вещи. Прикольно. Примерно о чем-то таком я и думал, ответил Йонг и посмотрел на Гису. Тот в свою очередь лишь слабо кивнул. А что еще можно придумать? Ребята снова задумчиво посмотрели на Хигая. А я что? Сами думайте. Хотя я бы посоветовал не упускать из внимания столики под навесом. Раз уж вы планируете позвать туда артистов, то не помешало бы, чтобы людям было под чем укрыться от снега и дождя. А во, это уже кафешка какая-то получается, произнесла Юми. Нет, мой концепт и заключается как раз-таки в простоте, но по поводу навеса я все же подумаю. Ага, тебе много еще над чем стоит подумать, но ход твоих мыслей верный. Сделать что-то не такое, как везде, это может провалиться, задумался Гису и спустя пару секунд продолжил говорить. Но если все правильно преподнести, в общем, интересно даже, что из этого получится. Отлично, улыбнулся Йонг. Тогда продолжаем мозговой штурм. Какие еще нестандартные идеи мы можем применить? В этот момент ребята начали активно думать и каждый предлагать свои мысли. А Йонг прямо на своем огромном листе, в углу, записывал все, что более-менее ему показалось интересным. Можно вести народ стрелочками по асфальту, предложила Юми. Можно даже из этого какую-то игру придумать. Как бы нас не оштрафовали за подобную рекламу, ответил Йонг. Так это не реклама, просто указатели. А чтобы не получить штраф, можно не рисовать их на асфальте, а просто а что если отмывать асфальт от грязи и пыли в виде этих стрелочек, хм, а это будет выделяться? Будет. Если зимой это место покрыть еще чем-то водоотталкивающим, так точно будет, добавил Чан. Но это уже лишние затраты. Без трат никуда, задумчиво покивал Пак. Просто надо постараться их минимизировать. Но бизнес в любом случае придется рекламировать. Поэтому, возможно, это даже получится еще более бюджетно, чем заказывать какие-то плакаты или баннеры. Ну да, хорошая идея. Слушай, а кто у тебя там будет работать? В какой-то момент неожиданно произнесла Юми. Ты же не сам будешь целыми сутками стоять за прилавком, а в свободное время рисовать стрелочки? Да, надо будет нанять пару человек, но пока что хотелось бы продумать другие детали, ответил Пак. В этот момент Гису достал свой телефон и прочитал входящие сообщения от Джиджисона, после чего он, вздернув брови, хмыкнул и убрал обратно телефон. Что там? Наблюдая за реакцией Гису, настороженно проговорил Чан. Что тебя так удивило? Надеюсь, не новая работенка? Да ничего такого. Просто слишком много матов от моего знакомого, но они не мне адресованы. Понятно, выдохнул Чан. Дело в том, что каждый раз, когда речь заходила о новой работе, Чан уже машинально напрягался. А из-за того, что Юми сама задала вопрос о том, кто будет стоять и торговать в фургончике у Йонга, Чану почему стало не по себе. Хотя он понимал, что это уже перебор. У меня есть идея, неожиданно проговорил Хигай, отчего Чан все же поднапрягся. Какая? Заинтересованно произнес Пак. По поводу того, кого устроить к тебе продавцом. Хм, вообще я думал попозже это обсудить. Нет необходимости, продолжил Гису. Устроим к тебе моего знакомого, которому это пойдет даже на пользу. Ему и платить не обязательно. Чего? Все трое из совета Юч подномерно произнесли и уставились на Гису. Как это не платить? Продолжил Пак. Разве так можно? Ох, это он умеет, приложив руку к лбу, еле слышно проговорил Чан. Уже жаль того бедолагу. Можно платить едой, хохотнул Хигай, а потом спустя несколько секунд продолжил. Ну, ладно, можешь начать платить деньгами, но только после прохождения стажировки, чтоб мой знакомый не наглел. И зарплату слишком большую не ставь, а то еще разбалуешь его, а ему это противопоказано. Ну ладно, а кто это вообще такой, настолько непривередливый? Кто-то из очень бедной семьи, растерянно проговорил Пак. А это ты скоро узнаешь, протянул Гису, улыбаясь. Но не волнуйся, я сам с ним поговорю обо всем. После общего собрания совета Гюч Чан направился по указанию Гису на стоянку техники и уже в третий раз обходил парковку вокруг, разглядывая те самые брянские полуприцепы. Он чесал репу и с удивлением разглядывал пригнанную партию. Красивые, большие, действительно алюминиевые и совершенно непонятные. И что мне с ними делать? Почесав затылок, проговорил еле слышно парень. Чан достал документацию по полуприцепам, полистал папку, а потом с удивлением снова уставился на технику. Твою мать, ни хрена непонятно. Какого хрена половина документации вообще на русском языке? Он обошел один полуприцеп полностью в круг, недовольно похмыкал и снова достал документы. «ММДА», – протянул он, – «как я могу это продать, если я совершенно не разбираюсь в этом?» Эх, надо было с Паком посоветоваться, хотя подозреваю, что даже он ничем не смог бы помочь, – продолжал бормотать парень. Чан достал телефон, замешкавшись на несколько секунд, но после этого уверенно набрал номер Гису и принялся ждать ответа. «Алло», – тут же произнес он, как только понял, что Гису ответил. «Слушай, у меня тут проблемка возникла». «Какая?» – настороженно ответил Хигай. «Документация, блин, она на русском языке. Что я вообще должен из этого понять, и как мне продавать то, в чем я нисколько не разбираюсь, а главное кому?» «Погоди, погоди», – ответил Гису. «Мне тут еще по одной линии звонят». «Стой», – тут же выкрикнул Чан. «Что мне делать-то?» «Ну не знаю. Позвони в службу поддержи», – спокойно ответил Хигай и сбросил. «Какая нахрен служба поддержки?» Возмутился Ан, но Гису уже успел повесить трубку. «Вот гад!» – сквозь зубы прошипел парень. «Специально что ли?» Чан убрал телефон, снова уставился на документацию и молча покачал головой. «Ну твою ж!» – в очередной раз выругался он, понимая, что это ему ничем не поможет. «Так, ладно, для начала необходимо понять, с чем я вообще имею дело, а как это сделать?» Тут парень снова достал телефон и принялся искать переводчика с русского на корейский язык. Глава 5. Джиджисон сидел за своей партой, продолжая всматриваться в конспект, поджав губы. Несмотря на то, что звонок уже прозвучал, и студенты собирались на большую перемену, чтобы пообедать, сын министра никуда не спешил. Во-первых, он действительно пытался вникнуть в материал, но ему это все еще давалось с большим трудом. И во-вторых, он не собирался обедать вместе со всеми. Точнее, он просто не собирался кушать, так как обеды здесь стоили приличного количества денег. Когда большая часть учеников вышла из помещения, парень собрал свои принадлежности и просто продолжал сидеть и думать, натирая виски. Наткнувшись взглядом на преподавателя, который и сам задержался, Джисон стиснул зубы и резко поднялся. Уверенным шагом он направился к профессору. «Извините за беспокойство», – начал говорить сын министра и неожиданно почувствовал неловкость. «Я хотел бы обратиться к вам». «Да, слушаю вас», – спокойно ответил профессор, мимолетно подняв свой взгляд, после чего продолжил копошиться в своей сумке. «Я хотел узнать, почему вы…» – тут Джиджисон помедлил, так как изначально хотел предъявить профессору за то, что тот постоянно пытается завалить его, вечно грозясь отчислить. Но вспомнив разговор с Хигаем, сын министра в последний момент немного изменил вектор своего вопроса. «Почему вы не приняли мой реферат? Разве там были настолько грубые ошибки?» «Послушайте, молодой человек», – начал отвечать пожилой мужчина. «Я, конечно, люблю свою работу, но не настолько, чтобы пропускать единственный обед. А если я буду это делать каждый раз из-за любого недовольства одного из моих многочисленных учеников, то так и с голоду помереть недолго. Понимаете, «Да, понимаю», машинально положив руку на живот и почувствовав, как тот бурлит, произнес Джисон. «Но я не собирался занимать у вас много времени». «Мда», профессор вздохнул и недовольно посмотрел на Джисона. «Если вы так сильно хотите поговорить об этом, так уж и быть, можете проследовать за мной в столовую, выделю вам несколько минут». «Спасибо», – ответил сын министра и еле заметно кивнул головой. Джиджисон проследовал за профессором, и чем ближе они подходили к местной столовой, тем сильнее он ощущал подступивший голод. Еда пахла на удивление вкусно. Парень даже не мог припомнить какой-нибудь ресторан, где так же вкусно пахло, отчего у него аж слюнки потекли. Хотя, скорее всего, сказывалось то, что Джисон был просто голодный и уже не помнил, когда в последний раз вкусно и дорого питался. Профессор набрал себе еды по стандарту так, как обедал уже на протяжении 20 лет. А вот Джиджисон просто с пустыми руками прошел за преподавателем и сел к нему за столик. Пожилой мужчина в свою очередь недовольно посмотрел на парня, предполагая, что тот выделывается, отказываясь питаться в общей столовой. Профессор еле заметно покачал головой и приготовился говорить. «Ну что могу сказать?» – спустя несколько секунд произнес профессор. «Дела у вас так себе. По учебе вы вечно отстающий. А тут, видимо, решили подправить свою ситуацию настолько бездарной списанной работой». «Списанной?» – удивился Джиджисон, но пока что не торопился с выводами. «Ну а как вы думали? Рассчитывали, что я ничего не пойму? Хах, я, знаете ли, не первый год преподаю и повидал уже все, что только можно повидать. Да, некоторые понятия вы подменили и где-то даже ошибок наделали, но этого мало, чтобы скрыть этот наглый плагиат работы многоуважаемого Пан Ксобжуна. Это же видно невооруженным взглядом. Все ваши выводы основывались на его работе. Хм, возможно, не в попад, ответил Джиджисон. Парень честно пытался вслушаться и осмыслить то, что говорил ему профессор, но с каждой минутой голод становился все сильнее, а все его мысли были только о еде. Сын министра бесцеремонно смотрел в тарелку с уданом преподавателя и сглатывал слюнки. «Да весь ваш реферат словно переписан с работы Пан Ксобжуна», — продолжал говорить профессор. «Но знаете, я бы, может, и поставил бы вам минимальную удовлетворительную оценку за это, если бы вы удосужились хотя бы не путать понятия при столь наглом списывании. Мало бездумно переписать учебник, необходимо и самому хотя бы немного вдумываться. Понимаете? А тут, увы, вам еще предстоит поработать над этим». «Ага», — кивнул Джисон и снова сглотнул. «Хм, даже не отрицайте», — спустя недолгую паузу, удивленно проговорил преподаватель. «Зная вас и вашего ГМ в общем, я предполагал, что вы начнете огрызаться. Что ж, хоть в чем-то вы поумнели. Видимо, мои занятия все же пошли на пользу». «Полностью согласен», — кивнул Джисон, не отрывая взгляда от тарелки с едой. «Похвально. Ладно уж», — профессор дождался, когда Джисон поднимет взгляд и продолжил говорить. «Только из-за того, что у меня скоро должен родиться внук, и у меня по этому поводу хорошее настроение, я пойду вам навстречу, но лишь один раз. Это вам понятно?» «Конечно, конечно», тут же закивал сын министра. «Я вам очень благодарен. Реферат ваш я все же пересмотрю и зачту, но больше в общем, постарайтесь прилагать побольше усилий. Хотя я вижу, что вы двигаетесь в верном направлении, но все же, да, еще раз спасибо», ответил парень и собирался уже подняться из-за стола, но в последний момент замер. «Но у меня был еще один вопрос к вам». «Что еще?» — уже слегка раздраженно произнес преподаватель с занесенной ко рту ложкой для бульона. «Палочки для еды лежали рядом. У вас случайно нет какой-либо подработки, связанной с вашим предметом? Может быть, я мог бы помогать вам на кафедре или что-то вроде того? Лаборант это называется, кажется». «Чего?» — удивился мужчина и слегка склонил голову. «Какая еще подработка? У нас разве что уборщиком можно подрабатывать». «Нет, это мне не подойдет. Я рассчитывал набраться опыта на практике, чтобы лучше разобраться в предмете. А если бы совместно с этим можно было бы еще и заработать?» Тут Джисон снова сглотнул слюну, а профессор в этот момент хмыкнул и посмотрел на него слегка по-другому. «Нет, подработок у меня нету. Но если тебе действительно требуется работа, я мог бы поговорить с нашим директором по поводу уборщика». «Спасибо вам еще раз», — поджав губы, ответил сын министра. «Уборщиком я не готов работать, не здесь». «Понимаю», — кивнул пожилой мужчина. «Ну что ж, раз мы совсем разобрались, теперь я могу спокойно поесть». Он старался выглядеть строго, но раздражения в его голосе уже не было. «Да, извините за беспокойство. Приятного аппетита». Джиджисон поднялся и направился на выход из столовой. Только сейчас он осознал, что говорил ему профессор про его работу. «Какое еще списывание?» — пробормотал сын министра. «При написании реферата я и учебник-то толком не открывал». «Странно». В этот момент у него завибрировал телефон, и он уставился на входящий звонок. На экране отобразилось имя Хигая. «А этому что еще от меня надо?» — недовольно буркнул он, после чего ответил. «Чего надо?» «И тебе привет», — раздалось с другого конца. «Я по делу. Есть минутка?» «Ну, есть. Ты ведь еще не нашел для себя новую подработку?» Тут Джиджисон замешкался, предчувствуя какой-то подвох. «Нет, а что?» Чан взял пачку документов на брянские полуприцепы, которая стала в два раза больше, и направился в комнату к Гису. «Ты спишь?» — постучался он в дверь. «Да», — раздался незамедлительный ответ. «Не спишь?» Чан сделал вид, словно не расслышал, и медленно раскрыл дверь, заглядывая внутрь. «Извини за беспокойство, ты же не спишь?» — увидев Хигая за своим рабочим столом, возмущенно проговорил парень. «Я уже собирался. А ты чего хотел?» «Да вот», — он протянул кипу документов в сторону Хигая и слегка виновато кивнул. «Нужна помощь. Я уже и переводчика нанял, но нифига не понятно. Тут какая-то белиберда». «Ох», — вздохнул Гису и взял документы. «Давай гляну, что там у тебя». Хигай принялся вчитываться в документы, и с каждой секундой его взгляд становился все более хмурым и хмурым. «Тут начал говорить Гису. «Где ты нашел этого переводчика?» «В интернете. А что?» Чан удивленно уставился на Хигая, заметив, что тот сравнивает документы, читая не только на корейском, но и на русском языке. «Погоди-ка, а ты что, понимаешь, что там написано?» С удивлением произнес он. «Это как? Ну да, понимаю немного», обыденно ответил Гису, пожав плечами. «Было время, в общем, мне пришлось выучить язык. Так по работе», отмахнулся он. «Так погоди, ты серьезно? Откуда ты хотел? Ладно, а почему ты сразу мне не сказал? Чтобы я не мучился и не искал не пойми кого в интернете? Ну, не знаю, ты же и не спрашивал меня об этом. Да и дел у меня и без того хватает, понимаешь? Мда», поджав губы, произнес Чан. «И откуда ты только столько всего знаешь? Так получилось. Ладно, так где ты говоришь? Нашел этого халтурщика? В интернете? Больше не имей с ним дел. Да это я уже понял. Только деньги зря потратил, пытаясь сэкономить. Бывает, скупой платит дважды», улыбнулся Гису. «Ладно, давай разберемся. Что у тебя за проблема? Да я как бы в принципе не знаю, с чего начать», присев на кровать напротив Гису, начал говорить Чан. «Хотел сперва разобраться, что вообще из себя представляют эти полуприцепы, но по итогу только больше запутался». «Понятно, направление ты выбрал правильное. Сначала надо понять, какие преимущества есть конкретно у этих полуприцепов. И уже отталкиваясь от этой информации, можно будет понять, кому они лучше зайдут. Ну да, только как что-то разобрать в этих загогулинах». «Хах, это ты сейчас про какой язык?» – усмехнулся Хигай. «Ладно, не переживай, разберемся». Спустя несколько минут, вчитываясь в технические характеристики полуприцепов, Гису начал хмыкать и еле заметно кивать головой. «Надо будет получше вникнуть в это, но прямо сейчас я могу сказать одно». «Что?» – уставился на него Чан. «У алюминиевых полуприцепов очевидно меньше своя масса. При хорошем качестве они явно выигрывают в этом аспекте. И что это значит? Это все плюсы? Этого достаточно, что ли? Пока непонятно», пожал плечами Хигай. «Впарить-то что угодно и кому угодно можно. Но в общем, надо еще подумать. Я, конечно, могу впарить», начал размышлять Чан. «Я не сомневаюсь. Но не спеши особо. За бесценок их продавать все же не стоит. А чем лучше ты сможешь их представить, тем дороже их купит». «Хорошо». Чан кивнул и поднялся со своего места. «Я пока попробую разобраться и прикинуть, кому подобное преимущество может понадобиться. Наверное, тем, кто перевозит что-то очень тяжелое, чтобы общую массу снизить». «Наверное», — ответил Гису и отложил в сторону документы. «Я переведу для тебя основные характеристики. Остальное не так важно. Тут по большей степени расписана вода. Если что, обращайся». Чан кивнул, поблагодарил своего друга и вышел из его комнаты. «Йонг, хорошо, что ты нашел время зайти ко мне». Пак Вон Шик обратился к своему сыну, когда тот встал перед ним в его кабинете. В последнее время у главы семьи Пак было очень много дел, некоторые из которых доставляли немало проблем его бизнесу. Однако он все равно пытался найти время, чтобы проследить за успехами своего сына на этом поприще. Ему регулярно докладывали о том, что предпринимает Йонг, в каком направлении двигается и какой бизнес выбрал для своего становления в качестве чеболя. «Я пришел сразу, как мне сообщили о том, что ты хотел видеть меня», ответил Йонг и продолжил стоять в ожидании. «Думаю, ты понимаешь, о чем я хотел с тобой поговорить», тут же приступил Вон Шик. «Нет смысла тянуть время». «Да, пап», спокойно ответил Йонг. «Догадываюсь, твой бизнес, точнее начинание в нем, как бы выразиться помягче. Говори, как есть. В общем, ты молодец, сразу же приступил к делу. Я, честно признаться, даже не ожидал подобной прыти от тебя. Думал, ты будешь все вымерить и рассчитывать месяцами, а ты сразу же начал действовать, чем удивил меня. Правда, тут есть один нюанс, отец немного выждал, наблюдая за своим сыном, после чего продолжил говорить. Забегаловка, за которую ты взялся, немного не тот масштаб и не те деньги, которые стоят внимание семьи Пак. Йонг хмыкнул и еле заметно кивнул, продолжая слушать. «Дело видишь в чем?» – не останавливаясь говорил отец. «Конечно же, и на таком бизнесе можно будет прожить. Возможно, тебе удастся даже неплохо подняться. Только вот это все равно будет шаг назад для нашей семьи. Понимаешь, сынок, все относительно. И ресторанный бизнес, хоть к нему и скептически относится у нас в Корее, имеет место быть. Но мы занимаемся другим. Да, я все прекрасно понимаю и осознаю, пап», ответил парень. «Но то, что я делаю, это неспроста. И я не просто так выбрал именно этот бизнес». «Хорошо, кивнул глава семьи Пак. «Для этого я тебя и позвал. Расскажи мне о своей задумке. Я хочу послушать». «Да все просто», – пожал Йонг плечами. «Для кого-то это может показаться шагом назад, но я знаю, что можно идти и спиной вперед. Был уже опыт, и из этого можно извлечь свои плюсы». «Да, я помню, в школе», – усмехнулся отец. «Но, погоди, пап», – продолжил говорить Йонг. «Тогда мы просто тренировались, хотя я многое оттуда подчерпнул, как и сейчас. Это всего лишь тренировка. Мне необходимо взглянуть на бизнес под другим углом. Возможно, через спину, не столь важно. Но я должен сам окунуться во все это и понять, как оно работает. А уже потом я смогу рисковать большими деньгами. Ведь бизнес с нуля – это всегда риск. И в моем случае я хочу, чтобы он был оправдан». «Хм, логично», – удовлетворенно кивнул отец. «И ты все это затеял просто ради тренировки? Хотел отточить свои навыки на чем-то поменьше, можно и так сказать. Посмотрим, как пойдет дальше. Но в любом случае я должен был с чего-то начать. Учитывая, что в нашей семье есть деньги, я бы мог начать и с большего. Но стоит ли оно того, если первый блин, скорее всего, получится комом?» «Я тебя понимаю», — улыбнулся отец. «И не сомневался в тебе. Просто хотел лично убедиться и поговорить». «Да, я знаю», — кивком ответил Йонг. «Спасибо за доверие». «Хорошо, но если возникнут какие-либо проблемы, или ты начнешь спотыкаться при своей ходьбе спиной вперед», тут отец снова усмехнулся, «но по-доброму, ты всегда можешь обратиться ко мне за помощью. Все же я уже прошел через все это, хотя и успел позабыть, а ты мне напомнил». «Да, я знаю, пап, я уверен в твоей поддержке, но ты же помнишь наш уговор, я все сделаю сам. И именно поэтому я и решил идти медленно, оглядываясь через плечо, чтобы не упасть». «Хорошо». Пак Вон Шик довольный, даже с некоторым облегчением улыбнулся и кивнул. «Тогда ступай». После того, как дверь в его кабинет закрылась, он еле слышно продолжил вслух говорить. «Тебе еще предстоит пройти через очень многое, но я уверен, ты достигнешь своих целей». После этого глава семьи Пак задумчиво потер подбородок и еще тише продолжил. «Блин, это я воспитал такого сына», – посмеялся он. «И когда Йонг успел стать таким взрослым?» Глава 6. Джиджисон поглядывал на толпу людей, которая собралась перед фургончиком с мороженым, и удивленно размышлял. «Интересно, здесь всегда так много народу?» – произнес он еле слышно, выполняя очередной заказ. «Все бы ничего, он и сам раньше только и делал, что гулял да развлекался. А сегодня вообще-то пятница, вечер как-никак. Только вот это был самый обыкновенный квартал с неплохой проходимостью. Но целенаправленно собираться в этом месте молодежь бы не стала. Уж он-то в этом понимает. По крайней мере, сын министра сам так думал. Можно мне горячий хот-дог и черный кофе?» Положив деньги на прилавок, произнес парнишка на несколько лет младше Джиджисона. «Да конечно», с серьезным выражением лица ответил он. «Секундочку, а мне стаканчик мороженого», радостно произнесла подпрыгнувшая из-за спины парня девушка. «Ты чего?» — посмотрел на нее парнишка в школьной форме. «Зима же, не заболеешь? Так жарко ведь», усмехнулась она. «Сегодня тепло, да и здесь так весело. Хочу мороженого», надула губки девушка. В этот момент Джиджисон снова бросил взгляд на музыкантов, которые играли на улице, а проходящие люди постепенно столпились вокруг них, и многие даже танцевали. Парню приходилось делать кофе и закуски в три раза больше только потому, что всем артистам, которые выступали рядом с этим местом, это было положено бесплатно. В целом идея неплохая, Джиджисон оценил ее. Только вот с такими темпами этот бизнес может разориться, потому что артистов становилось все больше. Или все дело в пятнице. Сын министра хмыкнул, и пока кофе приготавливался, принялся быстро делать хот-дог, и практически сразу же потянулся за мороженым. Парень неожиданно сам для себя подметил, что холодильник располагается максимально неудобно. Да, он понимал, что концепция этого фургончика лед и пламя, но это не значит, что внутри все должно быть строго поделено на две половины, ведь это внешний концепт, так сказать, реклама. Но внутри, в общем, он многое бы поменял, чтобы упростить и ускорить собственную работу. «Вот, держите», — обыденно произнес он, протягивая заказ парочке старшеклассников. «Спасибо вам большое», — ответила девушка и слегка поклонилась. Джиджисон лишь хмыкнул и тут же принялся выполнять следующий заказ. Он заметил новых школьников, все в одинаковой форме, дурачатся, веселятся и какого-то хрена постоянно раздувают щеки. «Какого?» — произнес он, заметив, как некоторые взрослые повторили этот жест и рассмеялись, при этом приложив палец к носу. «Я думал, что это я всю жизнь фигней занимался», — тихо продолжил он и покачал головой. «Выглядит как придурки. Можно мне кофе?» — произнес новый клиент с раскрасневшимися щеками, чем выбил Джисона из размышлений. «А мне кофе с мороженым». Сын министра посмотрел перед собой и с удивлением обнаружил, что очередь к его фургончику с каждой минутой становится все больше и больше. «Твою мать, надо ускоряться», – пробормотал он и в очередной раз про себя выругался за неудачное расположение всех принадлежностей. Многие вещи можно было бы как раз отодвинуть подальше, а вот холодильник нужен под рукой. «Извините, что вы сказали?» – уставился на него какой-то парнишка. «Ничего, это я не вам», – ответил Джисон, принявшись работать на пределе своих возможностей. «Жопа». Чан сглотнул и нервно переступил с ноги на ногу. После этого он поправил воротник своей рубашки, сделал глубокий вдох и резко поменялся в лице, натянув на себя маску спокойствия и безразличия. Постучавшись в кабинет, он дождался ответа и уверенно прошел внутрь. Помещение оказалось очень просторным. Как-никак это здание принадлежало одной из главных добывающих компаний в Корее. Откровенно говоря, Чан и не рассчитывал, что ему удастся договориться с ними на продажу брянских полуприцепов. Все же это очень крупные игроки. Однако с чего-то ему надо было начинать, и он решил попробовать договориться. И неожиданно ему назначили встречу под конец недели. Оказавшись внутри, парень бегло осмотрелся и подметил минимализм и порядок в кабинете. Несмотря на то, что помещение действительно было немаленьким, ничего лишнего здесь не было. Строгая рабочая обстановка. Один большой стол по центру у окна, несколько стульев и шкаф во всю стену, забитый различными папками. На полу был ковер, на который Чану было даже неловко наступать. Настолько он выглядел дорого. Внутри находилось два человека. Один в строгом костюме сидел за столом. Явно начальник. Довольно пожилой, но с очень мудрыми глазами. А второй сидел немного с краю, на обычном стуле с мягкой обивкой, но так, чтобы находиться в поле зрения первого. «Здравствуйте. Меня зовут Чанан», — представился парень. «Мы разговаривали с вами по телефону и договорились на встречу». «Да, я знаю. Но вы говорили не со мной», — еле заметно улыбнулся пожилой мужчина. «Хотя это, конечно же, ничего не меняет. У вас было предложение к нам. Я все правильно понимаю». Начальник буквально прожигал его взглядом, но не выказывал никакого пренебрежения. А вот его помощник с подозрением разглядывал парня с ног до головы, удивляясь его возрасту. Однако фамилия она наводила его на разные мысли. Да, Чан переборол желание нервно сглотнуть и, приложив усилия, остался невозмутимым. «Я представляю компанию Ебашика Шисукатат. У нас есть отличные полуприцепы из России, доставшиеся нам с огромнейшим трудом. Товар эксклюзивный и в ограниченном количестве. Подобного здесь вы больше не найдете. Это 100%. Присаживайтесь», — кивком головы указал пожилой мужчина и по совместительству директор компании. «Признаюсь честно, вам повезло, что у нас нашлось свободное время. Но так как наши планы немного изменились, я лично решил принять вас». «Понимаю», — кивнул Чан и сел напротив, положив папку с бумагами на стол. «Здесь документы с основными техническими характеристиками. Но если коротко, то это лучшее решение для подобных крупных предприятий, которым необходимо перевозить огромные и тяжелые грузы. Подобное каждый маркетолог говорит», — впервые заговорил мужчина, сидевший сбоку. «Есть действительно стоящие преимущества, настоящие, существенные, не просто на словах, а хотя бы здесь, на бумаге», — закончил за него начальник. «Да, конечно», — тут же ответил Чан. «Вот, посмотрите на этот параметр. Благодаря сплаву высочайшего уровня из алюминия общая масса полуприцепа ниже почти в 3 раза, чем у конкурентов такого же уровня, а цена при этом лишь немногим выше. Но мы готовы вам и вовсе уступить, учитывая обстоятельства». «Какие обстоятельства?» — снова заговорил мужчина лет 30-35. «Время. У нас его мало», — ответил Чан и спустя пару мгновений добавил. «Не так много, как хотелось бы». В этот момент у него завибрировал телефон. Он быстро сбросил входящий звонок и мельком глянул на часы. «Учитывая отрасль, в которой вы работаете», — продолжил говорить Чан, — «перевозка металлов – дело очень трудоемкое. И из-за большой массы, насколько мне известно, вам зачастую приходится выбирать крайне неудобные маршруты. А благодаря грамотной логистике в данном случае у вас получилось бы сэкономить огромное количество не только денег». Тут парень немного выждал, после чего снова продолжил говорить. «Но и времени, которого нам всегда не хватает. То есть вы хотите сказать, что мы получим огромную выгоду, купив ваши прицепы?» Усмехнувшись, проговорил мужчина. «Я хочу сказать, что в данном случае вы покупаете свое время и деньги, куда большие. Складно говорите, особенно учитывая ваш возраст», произнес начальник, сидевший за столом. Но сказал он это не со скептицизмом, а скорее больше с уважением. «Время очень дорого стоит, тут вы правы. Правда, есть одна маленькая загвоздка». «Какая?» – уточнил Чан. В этот момент начальник переглянулся со своим подчиненным и обратился к нему. «Вы проверили?» «Да», – кивком ответил мужчина помоложе. «Недостаточно». «Неудивительно», – спокойно ответил начальник, после чего перевел свой взгляд на Чана, у которого в этот момент снова завибрировал телефон. «Об этом я и говорил. Наши грузы слишком тяжелые, чтобы эта проблема могла решиться простой сменой прицепов». «Полуприцепов», – машинально ответил Чан и прикрыл рот. «Понимаю», – спустя мгновение, – добавил он. «Жаль, что вам они не подходят. Техника действительно качественная и сделана на совесть. И если бы мы не торопились, то продали бы их втридорога. Я не сказал, что они нам не подходят», – произнес пожилой мужчина и снова переглянулся со своим помощником. «Что с углем?» Тот в ответ лишь слабо кивнул и ничего не ответил. «Вы постоянно поглядываете на телефон. Торопитесь?» Не скрывая сарказма, произнес пожилой мужчина. «Прошу прощения за это», – поклонился Чан. «Однако у меня сегодня еще две встречи запланировано. Некомпетентно с вашей стороны», – недовольно произнес начальник. «Да, я понимаю. К сожалению, это уже не мне решать. И как я и сказал до этого, если бы не время, хм, а если мне, например, потребуется время для принятия решения, все-таки это не мелочь, а вы уже договорились на другую встречу. Думаю, у вас будет время. До завтра», спокойно ответил Чан и выдержал на себе тяжелейший взгляд человека, который в бизнесе не просто собаку съел, а целый питомник умял. «Этого недостаточно», проговорил директор добывающей компании. Чан тяжело вздохнул и, поджав губы, снова мельком глянул на часы. «Прошу прощения, к сожалению, мой график был распланирован заранее. Я ни в коем случае не хочу давить на вас, но я оставлю свой номер телефона, если вы все же надумаете». «Постой», – достаточно резко ответил пожилой мужчина. «Это не потребуется. Сейчас вы поедите с моим помощником на стоянку техники, где он все лично проверит и убедится, что техника соответствует заявленным характеристикам. А в это время мои бухгалтеры подготовят документы. Я хочу проверить эту партию в деле». «Понял», – ответил Чан, постаравшись скрыть свое удивление. «Тогда мне придется отложить оставшиеся встречи». Чан соврал, ведь никаких встреч больше не было, а звонила ему Юми по его же просьбе. По сути, он провернул тот же трюк, что они делали с Гису, когда продавали морковку. Только это было не столь нагло. А еще Чан на самом деле и не надеялся на успех, но он хотел уже приступить к работе и начать ход с чего-то. «Да, придется», – произнес мужчина и поднялся, протянув парню руку для рукопожатия. «Как прошли сегодняшние съемки?» Пак сидел в машине вместе с Мун Хёна. Парень сегодня не присутствовал на съемочной площадке, так как большую часть своего времени он тратил на развитие собственного бизнеса. Но забирать свою девушку с работы он все же находил время. «Хорошо». Актриса попыталась улыбнуться, но получилось слишком наигранно. Любой другой мог бы купиться на эту улыбку, но Йонг уже достаточно хорошо знал девушку. «Что-то не так, у тебя проблемы со съемками?» «Что? Нет», тут же ответила Хёна. «С чего ты вообще взял? Хм, мне показалось, что ты какая-то загруженная, напряженная что ли?» «Возможно, но это никак не связано с работой. Там у нас все замечательно. А с тех пор, как Гису привел новую актрису на роль злодейки, все вообще пошло в разы быстрее. Она, кстати, не актриса», улыбнулся Йонг. «Да, я знаю, но у нее есть потенциал. После того, как Гису проводит с ней подготовительные М-беседы в гримерке, у нее получается играть даже получше многих профессиональных актеров. Правда, я подозреваю, что другие роли ей не дадутся с такой же легкостью». «Это да», – задумчиво проговорил Йонг. «Но если не работа, что тогда тебя беспокоит? Не то чтобы я прямо волновалась, но есть какая-то тревога на душе, связанная с нами». «Серьезно?» – удивленно проговорил Йонг, уставившись на девушку. «А что именно? Разве это удивительно?» Конечно, я буду переживать, учитывая все обстоятельства. Хоть стараюсь и не показывать этого. Ну да, логично. Извини, виновато улыбнулся парень. Возможно, ты тоже думаешь, что я выбрал плохую идею для стартового бизнеса. Не то чтобы я сомневалась в твоем выборе, задумчиво произнесла актриса. Но я даже не могу представить, как отреагировал Пак Вон Шик на это. Просто сейчас это кажется как-то мелковато. Говоришь, как мой отец, усмехнулся Пак. Но на самом деле он спокойно к этому отнесся. Я ему объяснил, что это просто, по сути, тренировка для меня. В будущем я, возможно, открою более серьезное дело. Но для этого мне нужно разобраться в основах. Сейчас соваться в крупное дело с большими деньгами слишком опрометчиво. В любом случае тебе виднее, и я в это не лезу. Это правильно, улыбнулся Йонг. Но если тебя что-то беспокоит, просто поговори со мной. Конечно, улыбнулась в ответ Мун Хена. Куда сегодня пойдем? Может, по парку прогуляемся? Девушка принялась смотреть в окно. А как насчет того, чтобы посмотреть уличную постановку одного начинающего театрального кружка? Это как, то есть где? Тут же повернулась к парню актриса и нахмурилась. У тебя есть билеты в театр? Нет, у меня есть кое-что получше, усмехнулся Пак. Я же, кажется, тебе уже рассказывал про свою задумку о том, как привлечь побольше народу к моему фургончику с мороженым. Вроде бы что-то припоминаю. Ты имеешь в виду уличных артистов, уточнила Хена. Именно. Но это начало очень быстро разрастаться и становиться чем-то популярным. Сейчас там появились не только музыканты, но и целая танцевальная группа частенько выступает и записывает свои каверы. Люди рядом собираются и тоже все это снимают, тем самым делая это место популярным. А теперь вот еще и театральный кружок решил поставить какой-то номер там. И дело уже не в бесплатном кофе. Они ищут своего зрителя, понимаешь? Хм, ничего себе. Мне даже стало интересно посмотреть на то, что ты там умудрился устроить. Хотя учитывая, какие вы вещи постоянно проворачиваете, то ничего удивительного. Тогда поехали. Там и кофейку попьем, обрадовался Йонг. Парень немного помедлил, отвернувшись в окно и задумавшись о своих мыслях, а потом снова продолжил говорить, но уже более серьезно. Знаешь, на самом деле есть еще одно дело, над которым я начал размышлять. Какое? Думаю, открыть свое модельное агентство. Точнее не так, скорее компанию по созданию и продвижению кей-поп звезд. Но там будет смесь этой индустрии. Чего? Округлив глаза и вздернув брови, искренне удивилась Хена. Ты сейчас не шутишь? Нет, улыбнулся Йонг. Пойдешь ко мне работать? Ну, ГХМ так-то у меня контракт с ГИСУ. Осмыслив услышанное, наконец-то собралась с мыслями девушка. Но если выкупишь, то пойду, почему бы и нет? Начала улыбаться она. Хах, с этим мы позже разберемся. У меня еще ничего нет пока что. Хотя ГИСУ это не помешало. Слушай, а чего это тебя настолько сильно развернуло? Ну просто сначала еда, а потом индустрия развлечения, разворот просто на 180 градусов. Я уж точно не ожидал от тебя такого. Да и никто, наверное, отец, кстати, уже знает? Нет, никто не знает. По поводу твоего вопроса почему, а что у нас в Корее лучше всего развито? Культура еды да кей-попа? Нет, конечно, и в остальных отраслях есть очень теплые места, но они уже все заняты. Я бы мог пойти по стопам отца, но во-первых, мне хочется встать на ноги самому, без его помощи. Ну и во-вторых, вряд ли мне удастся превзойти его на этом поприще. А ты хочешь стать прям одним из самых? Самым, перебил ее Пак. Я хочу стать самым. Просто путь мой будет достаточно извилист. Но кто знает, может быть, я вернусь к истокам нашего семейного бизнеса. Пока что сложно говорить. Хм, тебе решать. Я придерживаюсь все того же мнения. В бизнесе я ничего не понимаю, поэтому это все на твоих плечах, расслабленно улыбнулась девушка. И все же, мне вот интересно, почему ты решил удариться в этот бизнес? Не из-за меня, надеюсь? Нет, честно ответил Пак и усмехнулся. Хотя ты могла бы повлиять на меня, но я мыслю трезво. Если честно, тут Йонг ненадолго задумался, глядя в окно автомобиля. Если честно, на эту мысль меня навели артисты и музыканты, которые выступают около моего фургончика с мороженым. Я вижу, как люди к этому относятся, и понимаю, что за этим многое стоит. На подобное всегда будет спрос, пока существуют люди. И этот ресурс никогда не закончится. В общем, захотелось попробовать. Плюс ко всему это настоящее испытание для меня, ведь я в этом совсем не разбираюсь. но уверен, что справлюсь. Да и тем более у меня есть помощники. Кто? Уставилась на него актриса. Ты, улыбнулся Йонг. Ты же мне поможешь, если понадобится. Протянула девушка. Конечно, помогу. Только после моей помощи будь готов снова искать помощь. Потому что я не лучший советник. Ничего страшного, практически рассмеялся парень. Для меня главное, что ты меня поддерживаешь. А с остальным я разберусь. Чан поднялся с утра максимально воодушевленным и с хорошим настроением. Ведь вчера ему удалось провернуть одну из крупнейших сделок в своей жизни. На самом деле это оказалось даже проще, чем он рассчитывал. Но вот эмоции, которые он получил, были непередаваемыми. А все потому, что на руках у него была очень-очень крупная и круглая сумма денег. Из-за того, что сделка проходила вплоть до поздней ночи, Чан не успел пересечься с Гису и похвастаться перед ним результатом, ну или отчитаться, если уж быть откровенным. Поэтому прямо сейчас он с улыбкой до ушей заваривал кофе и ожидал, когда Гису проснется и выйдет на кухню. Прошло минут 40, не меньше. За это время он успел заварить кружку кофе, сделать с ним фотку, несмотря на то, что рассвета еще даже не было, отправить в общий чат и пообщаться там с одноклассниками. Потом он выпил кофе и успел заварить вторую чашку. И только после этого Чан услышал приближающиеся шаги. Гису спустился по лестнице и с небольшим удивлением посмотрел на Чана, а спустя секунду заговорил. «О, а ты чего это не спишь? Я привык, что ты до последнего валяешься в кровати». Хигай внимательно присмотрелся к своему другу, после чего продолжил. «Хаэм, у тебя хорошие новости?» «Да, а как ты догадался? Да ты бы видел свое лицо». Хохотнул сонный Гису. «Такой улыбки до ушей я и не припомню. Хватит уже сушить зубы, рассказывай, что там у тебя», весело произнес он. «Чего? Сушить зубы?» Не понял Чан. «Ай, не заморачивайся. Кстати, ты мне кофейку не заваришь, можешь мой выпить. Он горячий, и это уже вторая чашка. Отлично». Тут же повеселел Гису и отхлебнул из кружки. «Ну так что там? Я жду. Короче». Чан выждал пару секунд, пытаясь сдержать свою улыбку, но это ему слабо удавалось. «Я выполнил твое поручение, и все прошло даже чуть лучше, чем я ожидал. Ну с этими сбрянскими полуприцепами». Гису прошел на кухню, сел за стол и продолжил слушать своего одноклассника и помощника. Денег за эти полуприцепы получилось очень даже, тут Чан выпятил нижнюю губу, как бы показывая всю серьезность. «Я как-то и не ожидал, что в итоге так много получится». «Ну да», хмыкнул Гису. «Все же стоят они немало, а учитывая, как эти полуприцепы нам достались», тут Хигай резко замолчал и прочистил горло. «В общем, нам очень повезло». «Согласен», радостно подтвердил Чан. «Вот деньги, все, как мы и договаривались». Выжидающе уставился на Гису он. «Конечно», спокойно ответил Хигай. «Я же сказал тебе, что поделим выручку 50 на 50, поэтому свою долю можешь сам отсчитать. Я тебе полностью доверяю». «Тогда вот». Чан отодвинул заготовленную стопку денег в сторону друга, а оставшиеся деньги забрал себе. «Спасибо тебе, теперь у меня есть стартовый капитал». «Тебе спасибо», — ответил Хигай. «Ты, кстати, подумал, чем начнешь заниматься? Может быть, с Паком обсудишь, он в этом деле более подкован?» «Хах, я тоже не кимчи без соли». «Чего?» — изогнув одну бровь, произнес Гису. «Да это я так», — усмехнулся радостный Чан. Попробовал поговорку собственную придумать, а понял. «Ну, ты тогда еще подумай». «Ладно», рассмеялся Хигай. «Обязательно». Минут через 30 Чан с Гису вышли из дома и направились в гараж, где стояли их велосипеды. «Эх, жаль, аренда велорикши закончилась», с напущенным сожалением произнес Хигай. «Я сегодня не выспался, и крутить педали очень уж лень, а так хорошо было, когда ты возил меня», тихо продолжал бормотать он. «Ну-ну», буркнул Чан и сверкнул глазами. Как только они оказались в гараже, Гису тут же замер и с удивлением уставился сперва перед собой, а потом на Чана. «Это что, мопед?» Вздернув брови, произнес он. «Хера себе, ты когда успел?» «Да я это помнишь, я помогал одному молодому чебалю на заводе, по твоей наводке, припоминаю. Ну вот, он же мне зарплату платил, небольшую, конечно, но все же, я еще тогда на права начал учиться, когда выдавалась свободная минутка от твоих задач, хм, и успел выучиться. Ну да, я начал ценить каждую минуту, а тут еще и сделку провернул вчера очень удачно. Как только я понял, что все успешно, то на радостях сразу же попросил своего знакомого подобрать мне надежный, но не сильно дорогой мопед. «Молодец, молодец», — с улыбкой произнес Гису, осматривая мопед со всех сторон. «Спасибо», — довольно ответил Чан, садясь на мопед. Парень надел на себя шлем и принялся его застегивать. В этот момент Хигай бросил взгляд на второй шлем и собирался уже потянуться к нему. Как вдруг Чан взял его, просунул в него руку и затянул. «Это вообще-то для Юми шлем», — произнес Чан. «Да и вообще он розовый. Ты разве не заметил, Эм? А ты что, не подвезешь меня до школы? Еще чего?» С напускным удивлением ответил тот. «Тут места только для нас двоих. Но, Эм, крути педали», — выкрикнул Чан, выезжая из гаража. «Это полезно». Парень начал ускоряться, но издалека слышался его злорадный смех. «Ахахаха, ахахаха, как же я долго этого ждал». Гису в этот момент остался стоять с недоумевающим выражением лица, держащимся за руль велосипеда. «Вот гад», — наконец-то произнес он, выйдя из ступора, и искренне улыбнулся. Глава 7. Рождественский ивент. Филлер. «Итак, дамы и господа», — улыбнувшись, произнес Гису и сделал небольшую паузу. «Я всех вас собрал не просто так. Во-первых, с наступающим Рождеством». В этот момент толпа школьников загалдела, и ученики принялись поздравлять как Гису, так и друг друга. Дождавшись, когда шум уляжется, парень продолжил говорить. «А во-вторых, я хотел бы провести рождественский ивент с вами». «Ивент? Чего? Что это такое? Очередное задание?» Тут же принялись уточнять школьники. «Не совсем задание. Я считаю, что этот год прошел для нас очень плодотворно. Мы проделали огромную работу. Для кого-то год оказался тяжелым, для кого-то не очень. Но каждый здесь присутствующий изменился, как я надеюсь, в лучшую сторону. Поэтому хватит заданий. На этот раз это будет небольшая игра, развлечение, так сказать, чтобы отвлечься от рутины и учебы. Праздник как-никак, правильно, но принимать участие можно по желанию. Если кто-то не хочет, может прямо сейчас уйти». Тут Хигай снова помедлил и дал время людям осмыслить. Только вот никто так и не поднялся и не направился к выходу из зала. «Прекрасно», — улыбнулся Гису. «Тогда продолжим. Правила игры простые и вытекают из ее названия». Он театрально выждал пару мгновений, а потом громко продолжил. «Поймай индейку, Эм, чего?» — произнес кто-то из толпы. «Это название игры. И ее суть», — ответил Хигай. «Все очень просто. Вы все поделитесь на две команды, на два лагеря. И ваша задача — поймать индейку». «Какую еще индейку?» «Живую», — спокойно пожал плечами Хигай. В зале на какое-то время возникла тишина, которая очень быстро сменилась легким гомоном. «Эм, а можно немного поподробней?» Смутившись, произнес Сон Чу Вон. «Две команды, одна индейка. Цель — поймать и привести на свою базу. Никаких драк, потасовок или чего-то подобного. Мы сегодня отдыхаем и веселимся. Задача — просто найти и поймать. А территория — весь город», — хищно улыбнулся Гису. «Погоди, а?» Тут же решил задать дополнительный вопрос Сон Чу Вон, но задумался и замолчал. «Получается, бегать мы будем по всему Сеулу?» Продолжила за него девушка из их класса. «Получается, что так, но не переживайте. Я дам вам подсказку. Начнете вы с двух разных точек. После объявления старта индейка будет выпущена в центре города, а вы начнете с окраин. Дадим фору бедной испуганной птице. Так она же куда угодно успеет убежать за это время». «Ну да», — снова улыбнулся Хигай. «Но я в вас верю. А награда будет какая-то?» — заговорила Юми. «Не знаю, наверное. Придумаем по ходу дела. Может быть, проигравшая команда выполнит желание победителей. По одному простенькому желанию». «Хм», — задумалась девушка. «Даже не знаю. Это просто условность. Главная награда – это веселье. А мне нравится», — вмешался Чан. «Чувствую, будет интересно». «Ну конечно, бегать-то ты любишь», — произнесла девушка. «Да не очень. Но подозреваю, что здесь больше думать надо, чем бегать. При ловле индейки-то, кстати», — задумалась девушка, — «а почему именно индейка? Это же не день благодарения. А почему нет?» — спокойно произнес, пожав плечами, Гису. «Прикольно же. Кулдык-кулдык», — попытался он неумело изобразить звук индейки, отчего половина учеников тут же рассмеялась. «Так и что от нас сейчас требуется?» — впервые заговорил Пак, который все это время сидел с серьезным видом. «Поделиться на две команды и отправиться в указанные точки. Оттуда вы будете ожидать сигнала. Ах да, чуть не забыл. Капитанам команд нужно будет отзвониться мне по стриму, чтобы через видео показать, что они находятся на месте. Ты нам не доверяешь, что ли?» — В шутку уточнил кто-то. «Никому нельзя доверять, когда вопрос касается индейки», — хохотнул Гису. «А кто капитаны? В одной команде Йонг, в другой Чан. А почему мы?» — тут же возразил Чан. «Просто чтобы было интереснее и справедливо. Я посчитал, что совет Ючк не должны состоять полным составом в одной команде». «Вот как», — произнес Сон Чу Вон. «И правда, так намного интереснее. Я выбираю Юми», — тут же произнес Чан и посмотрел на Гису, смотря, что не возражает ли он. Тот лишь понимающе кивнул и в свою очередь уставился на Пака. «Сон Чу Вон», практически не раздумывая, произнес он. «Отлично, начало положено», — улыбнулся Гису. «Распределяйтесь на ровные команды и выдвигайтесь на места. Там ждите моего сигнала». Целая толпа школьников выдвинулась на одну из площадей Сеула. Все ребята пребывали в приподнятом настроении, весело переговаривались и отшучивались о том, как и кто из них будет ловить индейку. Кто-то предполагал, что никакой индейки вообще не существует, и Гису просто-напросто мог подшутить над ними таким образом, якобы это в его стиле.